«Спасибо», — пробормотала Маруся застывшими от неловкости губами. «Не нужно, я потом сама». «Юра, помоги мне». Маруся продолжала бормотать что-то, но никто не обращал на нее внимания. Потаповская сестра у нее за спиной гремела чашками, собирала чай. Потаповские родители деловито вытряхивали Марусины подушки и одеяло, на полу белела куча мятого грязного белья. Маруся готова была сквозь землю провалиться. Встретившись глазами с Потаповым, она залилась помидорной краснотой и отвернулась. «Ладно, не переживай», — пробурчал он. «Они так понимают свой родительский долг». О том, что они так понимают его в первый раз, он умолчал. «На диван нужно положить что-нибудь жесткое», — сказала Нина Георгиевна. «В полусогнутом состоянии спать нельзя, особенно если у вас травмы брюшной полости». «Я положу», — пообещала Маруся. Губы по-прежнему слушались плохо. Господи, во что она влипла с этим Потаповым? «Ребята, чай готов», — позвала потаповская сестра. «Давайте быстренько попьем и правда поедем. Смотрите, на ней лица нет». Все как по команде повернулись к Марусе и стали изучать ее физиономию. «Все в порядке», — с усилием выговорила она, — «правда». «Оно и видно», — ехидно сказала Нина Георгиевна, и одним движением сгребла с пола всю кучу белья. «Юра, пропусти, я отнесу это в ванную». «Митя, завтра попросишь сестру, чтобы она все постирала и погладила, или я приеду в выходные». «Ой, не надо», — простонала Маруся, и тут Нина Георгиевна непонятно почему рассмеялась. «А ваш сын?» — спросила она, когда вся компания потаповских родственников устроилась пить чай, а Потапов злобно плюхнулся на подоконник, больше сидеть было негде. «Где ваш сын?» «Он у родителей Алины, это моя подруга. Он был у нее, но она улетела в Нью-Йорк, и Мите пришлось...» «Мы знаем, что Мите пришлось», — перебила ее Нина Георгиевна. «Бабушка, значит, участия не принимает. А муж у вас был?» Маруся до смерти боялась эту женщину, ее властного тона, ее нарочитого ехидства, ее чудовищной энергии и еще того, что она мать Потапова. «Нет», — пискнула она, — «мужа у меня не было». «Понятно», — протянула Нина Георгиевна, как будто вынесла приговор. И по-купечески шумно прихлебнула чай. «Одна, значит, мальчишку растишь?» «Почему-то теперь она перешла на «ты». «Нет, не одна, мы с Алиной. Она всегда мне помогала. Когда Федор только родился, она полгода у меня жила. Мы с ней спали по очереди. Он так орал, что я даже поесть не могла, он не давал. И по ночам орал. Он все время орал». «Митька тоже орал», — сказал вдруг отец, — «день и ночь. Мы думали, что с ума сойдем. Старшие дети у нас спокойные, а Митька надрывался, даже на руках». «И Федор надрывался», — приободрившись, произнесла Маруся. «Мы его в 5 утра гулять возили, чтобы он всех соседей не перебудил». «Только не надо больше никаких воспоминаний», — предупредил Потапов с подоконника. Но почему-то родственники упорно его игнорировали. Может, потому что для них он был Митька, а вовсе не сам Потапов. «Расскажи, мам», — велела сестра Таня, — «чего там?» «Мам, не смей», — приказал Потапов. «Я всю жизнь работаю в роддоме», — сказала Нина Георгиевна строго, как будто Маруся должна была об этом знать и не знала. Потапов с шумом сверзился с подоконника, вышел из кухни и хлопнул дверью. «У нас разные бывают ситуации. Однажды ночью вдруг шум, гром, стук, тарарам. Открываем. За дверью мужик какой-то. Весь трясется и орет благим матом, что он шофер, какая-то женщина на дороге голосовала. Он ее подобрал, а теперь она у него в грузовике рожает. Он ее из кабины вытащил и только до кустов доволок, а дальше она идти не может. Галина Владимировна, это сестра, на второй этаж побежала за врачом и носилками, а я в кусты кинулась. Темно, ничего не видно, только лампочка над крыльцом, да и та слабая, до кустов не достает. Когда я добежала, ребенок уже вылез почти, я его приняла. Эта баба орет, а ребенок молчит, наглотался песка и крови. Я халат сбросила, на земле расстелила, стала ему искусственное дыхание делать. У меня тоже кровище полон рот, заорал. Я его подхватила и бегом в бокс, под лампу, реанимацию вызывать. Она прихлебнула чай и посмотрела на Марусю. Ну вот. Мальчишку выходили, а баба заявление написала. Отказное. Не взяла, ахнула Маруся, совершенно позабывшая о том, что это потаповская мать, и она должна ее бояться. Галина Георгиевна посмотрела на нее с некоторым превосходством. «Это я про Митю рассказываю, про нашего Митю. Мы его взяли». «Как про Митю?» — ничего не поняла Маруся. «Про Митю Потапова?» «Про Митю Потапова», — передразнила ее Нина Георгиевна, «который с тобой теперь живет». «Нина! Мама!» «Он не живет. То есть он как раз живет, но это совсем не то, что вы думаете. То есть я не знаю, что именно вы думаете». «Ну что?» — спросил потаповский голос из-за кухонной двери. «Все выяснила, мамань». «Что ты?» — бодро откликнулась ничуть не смущенная Нина Георгиевна. «Я еще даже и не начинала выяснять». «Тогда лучше и не начинай», — приказал потаповский голос, и все посмотрели на закрытую дверь. «Ну как же так?» — спросила Маруся растерянно и взялась за отвороты халата. «Вы что, его усыновили?» «Ну, конечно, усыновили», — спокойно сказал отец Потапова, как будто речь шла о чем-то простом и приятном. Нина даже слышать не могла о том, что его в дом ребенка свезут. Прибежала домой вся в слезах и говорит: «Давайте возьмем». Мы с ребятами говорим: «Конечно, возьмем». Так он с нами и остался. «Митька!» — крикнул отец в сторону двери. «Ты не жалеешь теперь, что с нами остался?» Ответом ему было ледяное молчание, которое неожиданно хлыстнуло из-под неплотно прикрытой двери. «Сердится», — сказал Митин отец с ласковой улыбочкой, как если бы он слегка журил сына за шалости, но в то же время и понимал, и прощал его. «Ничего, отойдет». Маруся не слушала его. «И он...» «Митя всегда знал, что он не ваш родной ребенок». «Он совершенно точно наш родной ребенок», — сказала Нина Георгиевна строго. «Конечно, если бы мы могли как-то скрыть, что это не я его родила, мы бы скрыли. Но мы живем в Жуковском. Городок маленький, все друг у друга на виду, роддом один, и все мои подруги, которые со мной работают, эту историю знали. Мы решили, что пусть он лучше все с самого начала от нас узнает, чем ему потом какой-нибудь добрый человек невесть что наболтает». Она опять энергично прихлебнула чай и закончила совершенно неожиданно. «Это я тебе потому рассказала, что ты своего сына в роддоме не бросила. Хоть тебе, как я понимаю, не сладко пришлось». «Мне Алина помогала», — пробормотала Маруся. Она чувствовала себя идиоткой. «Ничего такого, справились мы». «Молодцы! Так, ребята, допивайте чай и пошли». «Так зачем весь визит-эффект, мам?» — спросил Потапов, появляясь в дверях. «Трогательные истории, воспоминания детства?» «А не зачем?» Она со стуком поставила чашку на стол, перелезла через Марусю и смачно поцеловала сына в щеку. «Посмотрела на тебя, посмотрела на твою подругу. И все, что меня интересовало, узнала. Могу со спокойной душой домой отправляться». «Да я вовсе не подруга», — под нос себе произнесла Маруся. «Митя, если ты завтра не договоришься насчет стирки, значит, я в субботу приеду, постираю и уберусь, ясно?» «Ясно». «Юра, пошли. Таня, ты что сидишь?» «Я не сижу, мам, я чашки мою». «Мой быстрее, мы уже уходим. Митя, проводи нас. Маша, если будет нужно, мы можем на время взять твоего сына. Митя позвонит и привезет. Митя, ты понял?» Митя понял. Глядя в потолок, согласился Потапов. «Лучше мы возьмем», — снимая фартук, сказала его сестра. «Твоего сына, я имею в виду. Из Жуковского он в школу никак не попадет, а от нас Димка может возить».